Глава 4. Пан Коржик и адмирал не дошли до столицы. Спустя 2 часа после прощания со своими детьми они натолкнулись на крысиный пикет. Схватка была яростной и короткой. Опытные в боях коты зарубили с 10 крыс и с большими предосторожностями двинулись дальше. Однако, по-видимому, кто-то из врагов успел сбежать и предупредить своих. Коржику и Румпелю была устроена засада. Рыжий, полосатый и дезертир сидели в лесу у маленького костерка и мирно беседовали. Суслик рассказывал, как его с товарищами силой мобилизовали в крысиную армию, в которой, кстати сказать, находились и подневольные полевые мыши, и лесные хорьки, и даже безобидные морские свинки. Все друзья суслика погибли в сражениях, а он сам решил бежать. И если бы не помощь котят, его бы вновь поймали и наверняка повесили. «Так ты бежал не в первый раз?» – удивился Рыжий. «А третий раз?» – гордо ответил дезертир. «Ловили?» – уточнил полосатый. «Ос, а много били?» – вздохнул суслик. «Вот бармалеи!» – вскочил Рыжий. «Да что они себе позволяют, в конце концов? Грабят наши замки, воюют с нашими папами, да еще бьют наших сусликов!» «Что-то ты увлекся», – заметил полосатый. «Каких наших? Он же не местный!» «Все равно! Хватит сидеть и прохлаждаться! Нам пора на войну! Эй, суслик-сан, а ну где там их противные крысиные морды?» «Вот сейчас мы ему строим! Веди, проводник, вперед!» «Нет!» – протестующе замотал головой дезертир. «Я туда не ходить! Меня опять ловить всей батальоной!» «Ты же с нами, не бойся!» – поддержал горячего друга полосатый. «Моя не трус! Моя все понимает! Я скажу, куда ходить завтра!» Полосатый задумчиво поглядел на скрывающееся за горизонтом солнце и вынужденно признал, что суслик прав. «Пойдем завтра. Сейчас дело к ночи, того и гляди, нарвешься на засаду. Всем спать!» Рыжий побрыкался немного и согласился. Для виду. На самом деле у него уже зрел план. Дождавшись, пока полосатый с дезертиром уснут, он осторожно надел сапоги и тихонько отправился в лес. Тьма вокруг была непроглядная. Сердце Рыжего прыгало, как мокрая лягушка, но он упорно шел вперед, выставив перед собой шпагу. «Где-то здесь должны быть крысы! Я их найду! Надо только подкраться незаметно и взять языка! Папа говорил, что на войне всегда берут языков! А потом я спрошу у пленного, где моя мама! А если он не захочет отвечать, тогда я откушу ему нос!» С этими благими мыслями котенок ушел довольно далеко от стоянки и вдруг почувствовал, как его ногу что-то зажало. Недоумевающий Рыжий дернул раз, два и... Откуда-то с дерева мягко упала рыболовная сеть. Бугорки и кочки встали на ноги и взглянули на него красными глазами. «Крысы!» Едва не закричал Рыжий. Он попытался бежать, но тут же упал, опутанный сетью. Чьи-то ловкие лапки отобрали у него шляпу, связали и поставили на ноги. Скрипучий голос произнес: «Лазутчик схвачен, господин лейтенант!»